Глава третья. Охранник молча посторонился, пропуская меня к знакомому незнакомцу, под взглядом которого блузка и джинсы как будто стали невидимыми. Или их просто на мне не стало. По крайней мере, чувство было такое, что стою перед ним голой. Разум вопил о незамедлительной капитуляции. Но я, подобно глупому мотыльку, ослепленному пламенем, слишком ярким и слишком опасным, полетела к нему, хоть и понимала, что без ожога отсюда не уйти. «Составишь компанию? Люблю настойчивых девушек, которые не стесняются действовать и знают, чего хотят». Широкая ладонь погладила кожаную обивку сиденья. Диван, формой напоминавший подкову, взял в плен стол с черной глянцевой поверхностью. Точно так же, приглашая ловить момент и присаживаться рядом, суррогат его великолепия собирался пленить меня. Впрочем, никакое это было не приглашение, приказ, произнесенный обманчиво мягким, с легкой сигарной хрипотцой голосом. Нас разделяла круглая столешница, вся в каплях света, отражениях точечных светильников, и остатки моего здравого смысла, успешно уничтожаемого тоской по любимому. Хотелось, чтобы остановилось время и просто всматриваться в лицо этого человека, почти что Гархельда. Если забыть о том, что у синтетического аналога моего наркотика волосы короткие, а так все при нем. Тот же льдистый взгляд, хищный прищур и тьма в глубоко посаженных глазах. А еще усмешка, жесткая и циничная, отпечатавшаяся на четко очерченных губах, когда он нарушил затянувшееся молчание. «Что, девочка, испугалась и передумала знакомиться?» Он весь излучал жесткость, уверенность в себе, давящую и подавляющую силу. Наверное, потому, как будто им загипнотизированная покорно выронила. «Аня?» «Александр?» «Твой господин?» Реплика так и осталась невысказанной, но явно прозвучала в его мыслях. «Садись». Это уже точно была не просьба, нетерпеливо произнесенное требование, сдобренное легким похлопыванием по сиденью. Появление официантки прервало наше странное общение. Взгляд глаза в глаза и короткие фразы между долгими паузами. В изящной руке блеснул бокал, на треть наполненный не то коньяком, не то виски с утопленными в нем кубиками льда. «А вы что-нибудь будете?» «Аня!» Позвал Александр, растягивая мое имя, как будто пробовал его на вкус и смаковал каждый звук. Девушка спрашивает, что будешь? «Ничего, спасибо», — отозвалась сипло, пытаясь выпутаться из липкой паутины наваждения. Но вместо этого все больше в ней увязала. «Я просто дура, а не Аня, как оказалось». «Ладно, она потом закажет, когда определится», — отпустил официантку Скальде. «Черт, Александр!» – забила гол в ворота моего сознания, все выпитое ранее. Сотрудница клуба исчезла бесшумно и бесследно. Наверное, нужно было последовать ее примеру и бежать к Даше. Куда угодно, лишь бы от этого мужчины подальше. Ведь он не настоящий Скальде. Но предусмотрительный Антон уже задернул драпировку, заточив меня, как в клетке в вип-зоне. «А ты миленькая!» Продолжая пожирать меня взглядом, сделал глоток, а заодно и комплимент Александр. «Есть 18». «Еще не исполнилось», — соврала в надежде, что после этого он сам меня отсюда попросит. А в ответ получила еще одну ухмылку. «Точно испугалась», — отпружинился от дивана хищник. Оказавшись рядом, приподнял мое лицо за подбородок, вглядываясь, изучая, рассматривая, заставляя дыхание сбиваться, а кожу покрываться мурашками. «Зачем тогда за мной шла?» «Вот ведь глазастый». Обозналась, перепутала с другим. «Бывает?» Улыбнулась натянута и отступила, лишая себя прикосновений горячих пальцев. «Чужих!» «Хватит, Королева, перестань обманываться. Это не Скальде. Всего лишь его копия и, как выяснилось, не самая удачная. Попытка сбежать с треском провалилась, когда меня, схватив за руку, резко вернули обратно. К столу! В аромат дорогих сигарет, смешанных с горечью одеколона, и стальные объятия, в которых было тесно, жарко, неприятно, несмотря на схожесть с тем, в чьих объятиях было безумно приятно. «Не ломайся, девочка!» — хриплый шепот обжег, ударил наотмашь. отрезвляя и окончательно рассеивая туман в голове. «Я притащился сюда черт знает откуда и черт знает зачем. Но хоть теперь вижу, что притащился не зря. Давай, малышка, посиди со мной». «Ну, спасибо, Казимира, удружила. Приволокла магии ко мне этого типа. Вернее, я сама к нему приволоклась. Но если бы он не нарисовался в клубе, ведомой чарами колдуньи, я бы сейчас преспокойно сидела за барной стойкой, поглощала оливки и перемывала косточки своему бывшему. А так приходится уворачиваться от губ, так похожих на губы, что сводили с ума поцелуями. Мысленно ругать себя, ведьму, двойника и шипеть сквозь зубы. Здесь полно малышек. Уверена, найдешь такую, которая захочет с тобой и посидеть, и выпить». «Ты сама ко мне пришла, и я хочу тебя». Не сказал, отрезал, никак не реагируя на мое сопротивление. И добавил с холодной усмешкой, как будто заключал на деловой встрече сделку. «Аня, сколько?» От такой наглости я не просто лишилась дара речи. Я пришла в крайнюю степень обалдения, ошеломления и офигения. Наверное, потому, вместо того, чтобы зарядить этому замагиченному промеж ног, позволила усадить себя на стол. Грубо впиться пальцами мне в бедра и бесцеремонно вжать меня в то самое место, в котором у Герхельдовой подделки в данный момент происходили все мыслительные процессы. Уже потом, когда ощутила боль от жадного укуса поцелуя, меня накрыло осознание, что он собрался со мной сделать. «Здесь и сейчас? Твою ж мать! Нужно было срочно себя спасать!» Прокатывающаяся по клубу штормовыми волнами музыка поглотят любые звуки. Охранники никого отсюда не выпустят и никого сюда не пропустят. Мне на помощь. «Какая я тебе шлюха! Пусти! Отпусти, кому говорю!» Наконец прорезался голос, а с ним и желание хорошенько долбануть урода. Но первая же попытка ударить кулаком в будто каменную грудь, оттолкнуть его от себя подальше, оказалась пресечена жестко и яростно. Мне силой сдавили запястье, а в следующую секунду ладони под тяжестью мужских рук как будто впаяло в глянец холодной столешницы. «Строишь из себя недотрогу?» «Понятно, девочка, набиваем цену!» Ужалил поцелуем скулу и снова принялся терзать мои губы, выдыхая в них издевательский шепот вперемешку с пыточными поцелуями. «Ну же, детка, посиди спокойно, будь хорошей девочкой. Хорошим девочкам полагается сладкое и награда за старание». Голос его звучал низко, хрипло, утробно, как будто вырывался из глубин темного естества. Не то одурманенный чарами, не то похотью. А может, этот Александр всегда такая сволочь и привык получать все, что хочет? Даже если это все его совершенно не хочет, и его, меня то бишь, от этого членистоголового, как сказала бы Даша, воротит. Звук молнии, чиркнувшей на брюках, стал последней каплей. Меня накрыло паникой, обидой, злостью. Грудь знакомо заныла от пробуждающегося внутри холода, а от ледяного крошева, рассыпавшегося под кожей, блеклым свечением пробивавшегося сквозь поры, заныла каждая моя клетка. Снежный ком в том месте, где отчаянно колотилось сердце, разрастался, готовый крушить и сметать все на своем пути. Вот и этого фальшивого тоже смело от меня подальше. К тонкой фанерке, на которой и распластала, подобно витрувианскому человеку, надежно приковав ледяными кандалами к хлипкой стенке, пунцового с приспущенными штанами. Да, а попить какой матча? Что за х... Матерное слово приглушил намордник изо льда. Сейчас в этом человеке, испуганно выпучившем глаза, дергающемся, как муха, запутавшаяся в паутине, не было ничего от моего любимого мужчины. Штора тоже конвульсивно дернулась, отъезжая в сторону, и в комнату, привлеченную шумом, ворвались секьюрити. Да так и застыли с раскрытыми ртами, глядя на расползающиеся по стене ледяные наросты, змеящиеся от раскинутых рук и ног лжедракона. А я, меж тем, не теряя времени, просочилась в щель между шкафом номер один и шкафом под номером два и припустила по забрызганному огнями коридору, отчаянно надеясь, что из состояния шока охранники выйдут не скоро. А когда выйдут, направят все усилия, чтобы отодрать от стены Александра Хреновича, и не станут ловить подморозившую его девчонку. По закручивающейся спиралью лестницы не спустилась, слетела. Хорошо, что не кубарем, и, о чудо, ничего себе даже не ушибло. Чернильные кляксы одна за другой расползались перед глазами, в ушах гудело, и от этого звукового светового шоу голова готова была треснуть. «Аня! Аня!» – перехватил меня где-то в толпе Дашка и завизжала в самое ухо, стараясь перекричать грохочущую, несущуюся к нам со всех сторон музыку. «Блин, ты так меня напугала! За каким чертом поперлась наверх? Королева!» – стряхнула со всей силы, на какую была способна. «Пожалуйста, давай выйдем на улицу, здесь дышать нечем». Я действительно задыхалась. Воздух был спёртым, пропитанным алкоголем, духами, потом, и каждый вдох был для меня сродни подвигу. Голова уже не кружилась, кружился весь мир вокруг. Не то танцующие вдруг стали попрыгунчиками, а с ними запрыгали и прожекторы на стенах, и дискошары под потолком полусферой. Не то это у меня перед глазами всё скакало и мельтешило. Меня все еще потряхивало от выплеска силы, от всего, что там случилось. Посидела, называется, с подругой в клубе. Лишь когда закрывшаяся за нами дверь приглушила очередной технотрек, а на смену ракочущей музыки пришли другие звуки, рев носящихся по проспекту машин, голоса прохожих, свист хозяйничавшего где-то над крышами ветра, я шумно вобрала в себя сырой ноябрьский воздух и, привалившись к стене, замерла, ожидая, когда сердце перестанет крушить мне грудную клетку. «Ань, на тебя лица нет!» – взволнованно выдохнула Даша, лицо которой, несмотря на обилие макияжа, тоже не могло похвастаться яркими красками. Я поняла, что вот прямо сейчас сползу на землю, потому что ноги больше не держат. «Черт!» – еще больше заволновалась Даша. «Это тебя после двух бокалов так развезло!» Успела подхватить меня под руку и, с горем пополам удерживая, принялась рыться в своей сумочке. Моя была зажата у нее подмышкой. А вот наши пальто остались где-то в клубе. Вяло проползла в сознание мысль. «Даш, ты что делаешь?» — облизнула ужаленные поцелуями губы. «Лешке звоню! Он здесь через два дома квартиру снимает. Пусть отвезет нас!» Зажмурилась, понимая, что только бывшего мне сейчас для полного счастья не хватает. «Не надо, Воронцова!» — взмолилась жалобно. «Не надо так пугать меня, Королева!» Подруга глухо ругнулась и, завопив «Леша!», что-то затараторила в трубку. Ледяное пламя горело, обжигая ладонь, соприкасаясь с магией волшебных цветов. Сила Тальдена уничтожала их один за другим. Тусклым крошевом лепестки осыпались на пол, таяли, растекаясь лужицами по шероховатому камню. Вот уже который час Скальдо пытался представить себе ту, которую никогда не знал, девушку, которую никогда не видел, укравшую не только родовую силу. Казалось, Фьяра, мужчина горько усмехнулся, поправив себя мысленно. Нет, теперь уже Аня забрала с собой и часть его сердца. А может, все целиком прихватила, потому что сейчас ледяной его в себе не чувствовал. Не чувствовал ничего, кроме холодной решимости. Как можно скорее прекратить начатое Марканты безумство. Увидеть девушку, ему совершенно незнакомую, так и не удалось. Превратив в ледяную пыль очередной цветок, Тальден приказал привести Ари, надеясь, что та не будет снова так раздражающе блеять и падать в обморок от страха при виде наследника, а сумеет с помощью цветка Арделии показать ему иномерянку. Проскользнув в покое будущего императора, девушка замерла, как служанка на пороге, не решаясь ни приблизиться к ледяному магу, ни поднять голову, не уж тем более встретиться с ним взглядом. Скальдо ответил на приветствие Алианы, опустившейся в низком реверансе, мрачным кивком, невольно вспомнив о том, что произошло между ними накануне. Чудо, что Фьяра осталась жива. Чудо, что сумел остановиться, удержался от соблазна выдавить из хрупкого тела признание вместе с жизнью. После сбивчивого рассказа девушки пламя ярости обожгло что-то внутри. Обожгло до боли, настолько острой, что хотелось одновременно, чтобы продолжала говорить и чтобы тут же умолкла. Повинуясь безмолвному приказу, Алиана робко пересекла спальню, коснулась ледяного цветка кончиками пальцев, не смело забирая его из рук дракона. А услышав требование, произнесенное глухим, лишенным эмоций голосом, «Покажи мне ее!» покорно прикрыла глаза, воскрешая в памяти образ той, чьей жизнью жила последнее время, представляя девушку, за которую выдавала себя по приказу Эссель Бладейны. Скальдо смотрел на Алиану, не в силах отвести взгляда. Бирюзовый шелк струился по тонкому стану, плавно его обтекая. Волосы, заплетенные в свободную косу, золотистым ореолом обрамляли идеальной красоты лицо. Тонкие черты, чувственные губы, которые когда-то хотелось ласкать, терзать поцелуями. Он готов был смотреть на эту девушку вечно и в то же время не желал ее больше видеть. Не желал слышать этот голос, в котором постоянно звучали молящие нотки. Не желал ощущать ее рядом с собой. «Это была ее идея, клянусь!» — вспомнился отчаянный шепот сквозь слезы. Единственный раз Фьяра взглянула ему в глаза, когда задыхалась от сковавшего горло льда. «Клянусь, поверьте, все придумала Эсель Бладейна, все она!» Девушка судорожно вздохнула, когда ледяные тиски, тая, холодными струями побежали по шее, сдекая за ворот платья, и обессиленная рухнула к ногам мужчины. Скальда отпрянула от девчонки, что перед всей Сумеречной империей назвал свою женой. Отошел подальше, потому что искушение наказать ее так, как в свое время за обман Алианны оказывали предки, туманило разум. И вот эта пугливая, безвольная, ведомая по жизни лань снова стоит перед ним. Он смотрит на нее, совершенно спокойный, внешне невозмутимый, ледяной, каким был прежде, до знакомства с липовой княжной. Она бледная, осунувшаяся и, как обычно, смертельно напуганная. Скальда уже казалось, что Фьяра просто не может не бояться, и это еще больше его от нее отвращало. Пальцы девушки едва заметно подрагивали, удерживая в ладонях невесомый цветок. По полупрозрачным лепесткам пробегали искры, брызжа из хрустальной сердцевины, воспламеняя лед. Вот так и в душе Тальдена вчера бушевало пламя гнева. Бушевало до тех пор, пока не выжгло все внутри до пепла. И теперь привычный холод сковал его разум и сердце. Спустя минуту, которая наедине с Элианой стала вечностью, всполохи померкли, и глазам мужчины открылась картина другого мира. Образы расплескались по ледяной глади, с каждой секундой становясь четче, ярче. «Почему она согласилась стать тобой, участвовать в отборе?» Вопрос, который он вытолкнул из себя, прорычал, справившись с желанием придушить девчонку. Уже после того, как Фьяра, казалось, выплакала все слезы и выжила из себя все слова признания. «Не знаю», — съежилась на полу Алиана, притягивая к груди колени и стыдливо в них прячась. «Из-за мужа, наверное, Аня его очень любит или любила. Когда все случилось, они как раз женились», — закончила еле слышно. Хотя он бы предпочел и вовсе этого не слышать. Из-за мужа, которого любила. И с которым Скальда теперь имел возможность, честь и радость познакомиться. Потому что цветок показал не только Аню, но и тагрового супруга с довольным видом несущего на руках бывшую Алиану. Видение, замерцавшее на хрустальной поверхности лепестков, вспороло сковавший разум лед, подожгло в венах кровь, выталкивая на поверхность сознания ревность, гнев, злость. Теперь все вставало на свои места. Вот почему ее так тянуло к Крейну. Вот почему их так часто видели вместе. А ведь Скальда был уверен, что все это происки Хантабесира. Но теперь нападение на снежном балу. Был ли виноват только герцог, или наказание заслужили оба, Крейн и фальшивая невеста? Двойник герцога бережно уложил девушку на уютившуюся в крохотной комнатушке кровать. Аня была такой же хрупкой, такой же миниатюрной, что и Эсселин Сальвер. Только волосы темнее, а еще короткие. С ними и в странных штанах, до неприличия облегающих округлые бедра, она походила на мальчишку-пажа. Жаль только, что на иномерянке, как на императорских слугах, не было наглухо закрытой куртки, а то, что было, назвать одеждой язык не поворачивался. Скальда поймал себя на том, что думает о каких-то глупостях. Глупостях, от которых голова шла кругом. И самообладание, подобно волшебным цветам, разлеталось осколками, вонзившимся в сердце, когда Крейн-муж опустился на кровать рядом со спящей девушкой, когда собственническим жестом убрал скользнувшую на лицо прядь и наклонился, чтобы поцеловать. Неважно, что только в висок, неважно, что мимолетно. Скальда дернулся будто от удара, сжигаемое сознанием, что не может сейчас же оказаться с ней рядом и отшвырнуть от нее герцогского двойника. Исподволь, посмотрев на ледяного, Фьяра испуганно вздрогнула, но цветок из рук не выпустила, крепче сжала его в побелевших от холода ладонях, жадностью ловя каждый жест и взгляд мужчины из другого мира. Отражающаяся в ледяных лепестках девушка тревожно заворочилась. Не то пытался оттолкнуть от себя мужа, не то наоборот, желала оказаться к нему ближе. «Все хорошо, я рядом». Он заботливо накрыл ее одеялом и устроился подле нее на кровати. Фьера тихонько всхлипнула, но тут же закусила губу в тщетной попытке справиться с неприятными чувствами. «Хотела бы сейчас оказаться на ее месте», — усмехнулся Герхельд, усилием воли возвращая себе былую сдержанность. Ее лучезарность не ответила, продолжила кусать губы и впиваться взглядом в цветок Орделии. В небесно-голубых глазах снова стояли слезы, но на этот раз Скальда готов был поклясться. Это были не слезы страха, ревность, обида, злость. Вот что сейчас испытывала Лиана. «Скоро твое желание исполнится», — мрачно пообещал ей Тальден, забирая цветок. В последний раз бросил взгляд на девушку, безмятежно уснувшую на плече другого, того, кого уже почти что ненавидел. В последний раз позволил яду ревности отравить ему душу. В последний раз позволил себе чувствовать.